Как видишь, с тобой не согласились ни прим-полковник, ни архиепископ, ни лорд-комиссар, ни новый арбитр Марицелум, произнес объект Гиллис. И вот это очень зря, произнес арбитр-сержант, в дальнейшем. Сигнал о срабатывании датчика движения заставил Диму отвлечься от разговора и спроецировать изображение из нужной пикт-камеры. На станции погрузки находился объект мужского пола, возрастом от 33 до 35 лет, который открыл дверь, ведущую в коммуникационные коридоры, и вышел из него, подсвечивая себе дорогу с помощью подствольного фонаря на лежачем рядом лазгане. Первой мыслью Скитария было то, что это нападение противника. Однако объект был одет лишь в поддоспешник СПО, а никакого другого дополнительного вооружения у него не было, что исключало возможность того, что его целью был штурм или даже разведка. Вслед за объектом из коммуникационного коридора вышел еще один объект, тоже мужского пола, но возрастом от 8 до 10 лет, одетый в пижаму, невооружен, державший в левой верхней конечности куклу космодесантника из ордена стальных койотов. Наличие второго объекта вызвало у Димы недоумение, но уже спустя 0,36 секунды он смог стабилизировать аналитические системы и начать анализ происходящего. «Так, похоже, мы на месте», — произнес объект мужчина, светя на пол и смотря на объект мальчик. «Дальше знаешь дорогу, дальше идти не надо, нас сейчас встретит». Аналитические когитаторы Димы разогнались на сверхпредельные мощности, чтобы провести как можно быстрее понять, что происходило. И лишь спустя 2,18 секунд, когда оба объекта уже начали двигаться в направлении выхода из станции, были получены результаты. Единственным из всех возможных достоверных вариантов был только один: объект мальчик был провидцем противника, тем самым, которого столько искали. Он был прямо здесь, на мануфакторуме, где находился Дима, и он явно желал встретиться. Скитарий понял, что необходимо было идти к нему. Не став больше ждать, он быстрым шагом направился к выходу из помещения. «Ты куда это?» – задал вопрос объект-сержант. «Гости», – коротко ответил ему Дима, отчего все объекты проявили удивление. «Ждите». Через коридоры территории Адептус Механикус Дима быстро добрался до второго штамповочного цеха. Через него, в первый, затем, через склад ко входу на погрузочную платформу. «Не стреляй, он уже здесь», — прозвучал мужской голос со стороны платформы. Анализ голоса показал, что объекту, который его издал, было от 8 до 10 лет. Это означало, что его обладатель — объект-мальчик, и обращался он к объекту-мужчина. Выйдя на погрузочную платформу, Дима прошел мимо уже заготовленных для погрузки ящиков и вошел в проем между ними. На другой стороне, возле входа в коммуникационные коридоры, стояли оба объекта. Объект-мужчина светил в сторону Скитария из подствольного лазгана, но при этом держал дуло опущенным, чтобы не целиться в него самого. Сам же Дима держал лазган наготове, с отключенным предохранителем, потому в любой момент был готов отреагировать на попытку своей ликвидации. Рядом с ним стоял объект-провидец, смотревший прямо на Диму. Окуляры начали фиксировать элементы его внешнего вида для последующего анализа. Худоба, впалые щеки, пятнистые образования под глазами, множественные длинные шрамы на голове от глубоких царапин, разрушенные ногтевые пластины, поврежденные губы. Результаты анализа показывали, что все это свидетельствовало о неврологических и психологических проблемах. Пройдя дальше, Скитарий остановился в 4 метрах от обоих объектов. Объект-провидец смотрел в сторону окуляров Димы. На его лице не было никаких эмоций. Однако затем, неожиданно, оба века объекта начали неконтролируемо дрожать, в то время, как глазные яблоки закатились вверх. Все это продолжалось секунду, и провидец вновь посмотрел на Скитария. «Убей его», — произнес он, на что объект-мужчина с удивлением и недоумением посмотрел на него. «Чичево?» — задал он вопрос и резко повернул голову в сторону Скитария. Его глаза расширились. Руки начали движение, поднимая лазган вверх. Анализ ситуации показал, что есть только один вариант действий. Сервоприводы двинулись с максимально возможной скоростью, наводя лазган на цель. Выстрел. Лазерный луч врезался в грудь объекта, и он рухнул, не успев выстрелить. Его поддоспешник в месте попадания обуглился, однако воспламенения не произошло. Угрозы пожара не было. Скитарий зафиксировал движение со стороны провидца. Тот поднял правую верхнюю конечность, показывая внутреннюю сторону кисти руки. «Привет, техножрец», — произнес провидец. Судя по всему, объект не знал, кем является Дима. Я не техножрец, я скитарий класса Геспасист. Идентификационный номер DM273138. Идентификационный позывной Дима. Объект не выразил никаких эмоций. Сатимтер, ты провидец? Задал один из основных вопросов, которые хотел задать Дима. Да, подтвердил Сатим. Зачем ты здесь? Чтобы предупредить и спастись. Данная информация привела к генерации новых вопросов, чей приоритет оказался выше, нежели те, что уже были у Скитария. О чем предупредить? Приближается кровавый человек, ответил провидец. Я не знаю, кто это, но он необычайно силен. Тварь, уточнил Дима. Ему передали всю информацию по объекту твари, по ней было известно, что он постоянно ходил голым, а вся поверхность его кожи была покрыта кровью жертв, которых он убил. Он скоро будет здесь, продолжил Сатим. Не знаю когда, несколько дней. Когда он придет сюда, будет убивать. И если он убьет всех здесь, то война будет продолжаться очень долго. Голод, эпидемия, много смертей, много разрушений, гораздо больше, чем сейчас. Кагитаторы Димы работали с такой интенсивностью, что ему пришлось усилить воздушное охлаждение вследствие активного тепловыделения. Но даже так у него не получалось провести достаточно подробный анализ. Не хватало вычислительной мощности. Одновременно он пытался прибегать к биологической части мозга, пытаясь анализировать полученную информацию с помощью интуиции. В итоге Дима все же смог сформулировать вопрос, который ему нужно было задать. Почему война будет продолжаться, если тварь всех здесь убьет? Не знаю, я не вижу такого. Только разные образы, которые появляются перед глазами. Стало понятно, тут подробности не получится узнать, потому это больше не интересовало Диму. Теперь в приоритете была оборона. Кагитаторы начали обработку информации в этом направлении, и первые результаты не были удовлетворительными. Мы можем уведомить войска, что окружают Мануфакторум. Нет, тут же ответил провидец, закачав головой, Гандир не должен узнать об этом. Иначе все снова погибнут и война продолжится. Ситуация становилась все хуже. Мы можем уведомить войска Арбитрис, что прибыли сюда. Глазные яблоки объекта вновь закатились, а веки стали дрожать на протяжении секунды. По всей видимости, это было физическое проявление действий псайкерских способностей. Да, тогда война может закончиться раньше. Подобная информация немного обнадеживала. Мы можем уведомить центральный штаб и запросить подкрепление, задал следующий вопрос Скитарий. С этим воспользовался способностью, но после этого сморщился, вероятнее всего от боли. Нет, тогда все умрут, и я уже не смогу отвечать на вопросы о будущем. Слишком много сегодня использовал. Больно очень. Искать причины подобного исхода событий Дима сейчас не мог. Интуитивно было понятно, что гипотетическое число вариантов огромно, и обработка всех, при имеющихся возможностях, займет слишком много времени. Ты сказал, что прибыл сюда еще и для того, чтобы спастись. От кого? Решил спросить Дима другой вопрос. Заставлять мальчика отвечать на другие вопросы, которые интересовали Скитария, было опасно. От Гандира. Почему? Объект вновь сморщился. Он плохой, использовал меня постоянно, заставлял отвечать, даже когда очень больно было, не давал есть, не давал спать. Отбирал Фергиса, левая верхняя конечность Сатима качнулась, давая понять, что речь идет об игрушке, я не могу уже с ним. Как ты сбежал? Гандир привез меня сюда, чтобы следить за ситуацией, потом ушел сюда. Я увидел, что смогу сбежать, уговорил Бирата помочь. Прошли по вентиляции, убили двоих охранников возле двери, попали в коридор и пришли сюда. Зачем его надо было убить? Когда он остается здесь, то все погибают и война продолжается. Принято, ответил Скитарий, получив пока что все ответы на свои вопросы. Проведя короткий анализ, он смог составить план дальнейших действий. Активировав фонарик на своем лазгане, Дима развернулся в сторону выхода. «Идем», — сказал он и начал идти. Объект сразу последовал за ним. Дима понимал, что в ближайшие часы ему предстоит большая работа по обработке и анализу всей полученной информации, а также по планированию дальнейших действий. Однако в данный момент он собирался предоставить объекту еду и обеспечить сохранность его здоровья. Безопасности объекта был присвоен наивысший приоритет. Спустя два дня, комиссар Августин Мерцелиус. Итак, начал я, когда все были в сборе, что у нас есть на данный момент. Все взгляды были обращены на Награна, который уже открывал нужные страницы в своем планшете. Все достаточно непросто, насколько я могу судить», — произнес бывший Вереспикс, и голос у него был прямо-таки наполнен скепсисом. «Я уже прям в предвкушении порчи настроения», — слегка пошутил Бюрдар, смотря на Механга со своим обыкновенным хмурым видом. «Причем тут я был с ним согласен. В общем и целом», — продолжил Механг, — «поезд отправился далеко вглубь Улья, где от него наконец-то отцепили вагон и прицепили к другому, коммерсантскому товарному. Тот принадлежит клану Бачага, он занимается логистикой, в том числе и железнодорожной. Причем сама сцепка была официальной, по договору с вольным коммерсантом Дарудом Иса, который держит цех по производству нижнего белья, под видом которого и прошел вагон. Правда, тут есть странность, цех Даруда сгорел во время беспорядков, а сам он, по всей видимости, погиб. Записей об этом нет, однако страховая компания выплатила компенсацию семье Даруда за сожженный цех, рабочие или уволены, или мертвы, а у самого Даруда остановилась финансовая история. «Призрак», — проговорил Бюрдар, — «человека нет, а он что-то делает по документам. Таких часто используют в махинациях, от отмывания денег до укрывательства от налогов. Прям целые группировки есть, которые таких призраков оформляют, а потом продают. Хороший рынок, Вюрштан таких использовали в самом начале». «Именно», — подтвердил Награн, — «так что тут искать бесполезно». Дальше вагон отправился еще дальше, несколько раз менял поезда, пока не доехал уже до противоположной части Улья, где его наконец-то разгрузили на мелком складе вольного коммерсанта Силикарда Арчимера. Ничем не примечателен, кроме обвинения в убийстве мачехи вследствие шантажа, которое, однако, непонятным образом было снято, несмотря на наличие доказательств. «А это уже шанс», — вновь сказал Бюрдар. «Человек совершает преступление, попадается, обвинения предъявляют, потом снимают и готово. У вас есть верный человечек, который перед вами чуть ли не на локте станет». «Налог, а, понял», — произнес я, когда до меня все же дошло, что имел в виду бывший скошник. Похоже, это было синоним фразы «встать раком». «И если что, это не метафора. Я даже не сомневался», — подтвердил я, — «что там дальше». А дальше все совсем не весело. Деньги пересыпали с ящиков в другие емкости, распределили на 5 разных групп и развезли на микроавтобусах, все индивидуальные перевозчики, но связаны с одной биржей перевозок, которая в свою очередь связана с банком Цамит. Однако, все оформлено, как официальный заказ. Все попали на разные жилблоки, в квартиры, которые сдаются в аренду 5 разными арендодателями. В каждой квартире деньги распределили на еще более мелкие партии, в общей сумме 47 групп, но есть вероятность, что в некоторые группы монеты с маячками просто не попали. Уже через них деньги начали стекаться в 6 страховых компаний. Одна из них уже сегодня отправила именно эту партию на депозит в банк Удавис. Остальные, по всей видимости, вскоре сделают так же. Теперь, что по обнаруженным связям. Все 5 арендодателей, в квартирах которых разгружали деньги, пользуются одной биржей аренды, в которую банк Синдинур вложил крупную сумму еще лет 10 назад. Все 6 страховых компаний, в которые начали стекаться деньги, имеют одного общего частного инвестора, Инзару Чимиди, а та, в свою очередь, держит большой вклад в банке Дивидаль. На данный момент, это все, что я успел найти. Мне нужно еще время, чтобы найти какие-либо связи между ними, если такие есть, но самое важное, нужно дождаться, пока деньги не прекратят двигаться. Есть вероятность, что они пойдут через банк Удавис агентам-призраком под видом кредитов, а потом перейдут другим агентам и через них окажутся в других банках под видом депозитов. «У меня сейчас голова сейчас просто лопнет от всего этого», — прокомментировал первым РАД доклад Награна. «Поддерживаю», — продолжил за ним Рингер. «Я с ними был полностью солидарен. Местные финансовые махинации были способны сломать мозг кому угодно. Как только Награн во всем этом умудрялся разбираться, я даже представить себе не мог». «О, поверьте, это норма жизни», — с сарказмом произнес Бюрдар, «стандартный отмыв денег, хотя и несколько длинноватый, как по мне. Это ж сколько они на комиссиях денег просрут. С таким количеством денег, что у них есть, они могут себе это позволить», — ответил ему Маринур. «Речь идет о миллиардах, если не десятках миллиардов, которые астропаты смогли уже получить, а следовательно, и отмыть. Значит, пока что остается еще ждать», — подытожил я, одновременно чувствуя неприятное ощущение от осознания этого факта. «Мне хотелось быстрого результата. Хотелось как можно быстрее со всем этим разобраться. Но было понятно, что события не могут двигаться так быстро, как мне бы того хотелось. Это просто физически было невозможно. Именно, подтвердил Награн, я буду дальше следить за ситуацией. Сообщу, как только что-то найду. Хорошо, кивнул я. Тогда, с вашего разрешения, отправляюсь работать. Бывший арбитр встал и направился к моему рабочему кабинету, который я ему разрешил использовать, так как там был хороший когитатор. Я же устало откинулся на спинку кресла, хотелось напиться, вот так, чтобы прям до беспамятства. Только вот свои лимиты я уже истратил во время празднования победы над культистами, и пока что мне еще следовало себя сдерживать, чтобы дать печени вернуться в норму. Ситуация становилась все более напряженной. Мы сделали несколько хороших шагов вперед, приблизились к решению всей этой проблемы с Гибериком. И чем ближе, тем больше становились риски. Ведь было понятно, что как только мы облажаемся, как только Гиберик поймет, что я все знаю и копаю под астропатов, он вряд ли будет сдерживаться в методах. А у меня на него ничего не было. Слова Гальегона, записанные на мои глаза, ничем мне тут помочь не могли, потому что если я предъявлю, ко мне возникнут хорошие вопросы, чего я вообще к нему полез, откуда я узнал, что нам пришел приказ об объединении полков. И это при том, что астропаты не станут признаваться в этом, ведь иначе Гиберик сдаст их. Потому в первую очередь нужно было взять астропатов за горло, отрезать их от нелегальных денег и пойти на сделку, им деньги и отсутствие обвинений, мне, приказ командования. Только тогда получится сместить Гиберика и объединить полки, тем самым и защитив себя с Ширкиным, и гарантировав, что мы с Неринтой сможем быть в одном полку, вместе. «Потерпи, еще немного», — говорил я сам себе уже в который раз, давя в себе в волнении от того, что я сейчас ничего не мог сделать. Чтобы отвлечь себя, я стал разбираться с делами полка. Там все было, как обычно. Большая часть войск сидела на первом фронте и проводила постоянные учения по приказу Ширкина. Учебный штурм, стрельбы, метание гранат, ползание по вентиляциям, эвакуация раненых. Одновременно готовился резерв из тех солдат СПО, которые захотели отправиться в гвардию, но им пока что места не было, так как мы уже смогли восполнить все свои потери. Было понятно, что они понадобятся. Еще два батальона пытались до первого фронта банально добраться, что сделать было не так уж и просто. Диверсии на энергетических объектах, путях и в депо, нападения на ремонтные бригады, отключение электроэнергии, загруженность путей, столкновение поездов вследствие ошибки диспетчеров, чего там только не было. На трассах, по которым ехали микроавтобусы, автобусы и грузовики всех размеров, ситуация была не лучше, диверсия и загруженность. Хоть пешком передвигай всю эту толпу, быстрее будет. Ну и понятное дело, огромное количество самых разных происшествий, как на фронте, так и в увольнительных. Пьяные драки, тяжкие телесные, убийства, изнасилования, дезертирство, шпионаж, антиимперская агитация, кража со складов, продажа оружия, того на плети, того в карцер, того разжаловать, того казнить. Комиссарская рутина, ничего нового. Но спустя 4 часа мне внезапно позвонили со штаба, Гиберик созвал срочное совещание. И что на этот раз? Произнес я про себя, после чего быстро собрался и направился в объединенный штаб. Там же собрались и все остальные, после чего мы все расселись по своим местам. «Приветствую всех, господа и дамы», — начал Гиберик. «Всего полчаса назад к нам пришло сообщение от астропатов. От последнего слова я почувствовал напряжение по всему телу. У остальных реакция была аналогичная. Как выяснилось, глава астротелепатики Вильяр Уникуса, астропат Прайм Бима Ича, попытался обнаружить тварь. Подробностей мне не сообщили, однако сейчас Яча находится в псай-изоляторе на карантине. При этом он сам сообщил, что ему удалось кое-что выяснить, а потому запросил о немедленной связи со штабом. Я решил, что это может быть полезно. Мое напряжение никак не уменьшилось ни на йоту. Наоборот, оно еще больше усилилось. Если астропат все же смог что-то обнаружить касательно твари, что-то узнать, это могло нам пригодиться. Тем временем Гиберик ввел комбинацию рун на своей клавиатуре, и перед каждым из нас появился голографический экран, на котором было показано, что активирован аудиоканал с астропатом и что его речь синтезирована в связи с карантином. «Приветствую вас, уважаемый астропат Прайм Яча», — вежливо и довольно официально начал Гиберик. «Приветствую, уважаемый прим-полковник Гиберик», — ответил хриплый синтезированный голос, лишенный каких-либо эмоций. Сразу должен сказать, так как вы санкционировали эту встречу в связи с необходимостью передачи важных данных касательно противника, здесь присутствует все командование гвардии, а также представители официо-префектус всех шести полков. «Приветствую, уважаемые офицеры», — сказал голос. Ответа от нас не последовало, как того и требовал протокол, иначе голоса бы просто смешались. «Итак, уважаемый Астропад Прайм, что вы хотели сообщить нам? После того, как мое состояние нормализовалось, и я смог полностью вернуть контроль над своими способностями, я начал изучать вопрос твари, ведь она представляет существенную угрозу для всей планеты. В первую очередь, я попытался ее обнаружить, так как ее местоположение до сих пор неизвестно. В результате поисков мне удалось это сделать, однако, должен признаться, мое стремление изучить врага, чтобы получить преимущество над ним, оказалось несколько сильнее требований осторожности. Я начал общение с тварью. От подобного все переглянулись между собой, и у всех я видел в глазах шок вперемешку со страхом. И не мудрено, меня и самого проняло. Это было не совсем то общение, которое обычно подразумевают. Это был обмен мыслями, самыми разными. Потом мой организм не выдержал и контакт был прерван, когда я был на грани, в лучшем случае, гибели. Но даже так удалось кое-что узнать, в особенности, о природе твари, и о том, на что она способна. Можно точно сказать, ее возможности сильно ограничены. Она не обладает псайкерскими способностями в общепризнанном понимании, ведь она родилась в теле обычного человека. От фразы про тело человека я почувствовал укол горечи. Перед глазами промелькнул образ Филгейрта, моего друга, что по кошмарному стечению обстоятельств стал вместилищем для твари. Она способна накапливать энергию, добываемую здесь, в неограниченных количествах, и использовать ее, чтобы укрепить свою оболочку, восстанавливать ее, а также увеличить свою силу и выносливость. Но не более того, эта информация была не сказать, чтобы новой, мы это уже знали. Однако теперь мы получили информацию, что ни на что больше и тварь не способна. Подобное довольно сильно обнадеживало, что самое важное, она никаким образом не способна влиять на имматериум. Вследствие этого мы можем не опасаться возникновения прорыва. Все без исключения, кто сидел в штабе, одновременно выдохнули и сложили руки аквилой. Я и сам почувствовал небывалое облегчение, а также желание также осенить себя этим знаком, что я быстро и сделал. Осознание, что прорыв варпа нам не был страшен, ощущалось так, словно с меня сняли что-то тяжелое. Пускай нам и раньше объясняли, что никаких проблем с варпом от действия твари нет, риск этот все равно никто не отменял. Теперь можно было немного выдохнуть. Хоть какая-то приятная новость за последние дни. «Позвольте вопрос, уважаемый Астропад Прайм», — сказал Гиберик. «Конечно, уважаемый прим-полковник. Чем тогда были все эти оргии и массовые гибели людей на территории Второго фронта? Цель была одна – накопить еще больше энергии, чтобы иметь возможность не охотиться продолжительное время. Теперь становилось понятно, почему мы не находили никаких разорванных трупов после ликвидации Второго фронта, как это было до восстания культистов. Тварь просто нажралась впрок и теперь не нуждалась в этом, хотя бы какое-то время. Получается, все эти ужасы были с одной целью – подготовиться к побегу. Значит, сопротивляться нам не планировалось с самого начала. «Благодарю, уважаемый Астропад Прайм», — сказал Гиберик. «Но самое важное, мне удалось узнать некоторые желания твари. Одним из них является желание обрести мощь Псайкера. Лица всех присутствующих стали быстро меняться на обеспокоенные. А она способна это сделать?» — переспросил взволнованно прим-полковник. «К сожалению, да», — произнес Астропад. Личность твари не прикреплена к своему телу так же, как наши души прикреплены к нашим телам. Связи не такие прочные, а потому она способна к переселению между телами. И теперь тварь ищет Псайкера, в которого можно будет переселиться. Я чувствовал, как от волнения становилось буквально холодно. Было понятно, что будет, если тварь сможет стать Псайкером. Она способна их обнаружить самостоятельно, задал следующий вопрос Гиберик. К счастью, нет, ответил Астропад Прайм. Хвала Богу Императору, проговорил полковник Вальцевский, и все собравшиеся повторно осенили себя знамением Аквилы. Однако, я почувствовал, что она знает, где один из них находится, и она стремится к нему, пытается до него добраться. Блять, как она узнала о нем? Гиберик звучал одновременно серьезно и крайне взволнованно. Этого я не смог узнать. Так, Понятно. Вы смогли узнать, где он находится? К сожалению, этого тоже не удалось выяснить. Ситуация складывалась максимально дерьмовая. Я понял, уважаемый Астропад Прайм. И последнее, что удалось узнать. Тварь, способна к диалогу, готова предпочесть его битве, но лишь в своих личных целях. Тогда, когда это будет полезно именно ей. Потому, будьте осторожны с ней. Управляя культистами, тварь, стала куда умнее, чем была во время своего рождения. Эх, на этом все, уважаемые офицеры. Мне необходимо снова лечь спать, сил продолжать нет. От лица Astra Militarum, я от всего сердца благодарю вас за проявленную храбрость. Это очень ценная информация, сказал Гиберик, и было слышно, что он говорит действительно искренне. И не сказать, что очень уж приятное, продолжил я мысленно. Я рад, что смог помочь вам всем. Храни вас Бог Император, и вас также храни он, ответил Юмеркат, после чего голографические экраны погасли. В штабе повисла полная тишина. Все присутствующие смотрели на стол с видом глубокой задумчивости. У меня самого в голове был сейчас разворошенный улей. Было столько мыслей, которые сменяли друг друга, что даже зацепиться за что-то одно не получалось. Итак, начал первым Ширкин, прервав повисшую в кабинете тишину, остается вопрос, где тварь нашла какого-то псайкера. Тем более, если не способна его почувствовать. Пожалуй, это сейчас был самый насущный вопрос. Дима, ответила спустя пару секунд Фингердис, привлекая к себе всеобщее внимание, для бунтовщиков он, псайкер, который заставил эвакуировать целый мануфакторум и из-за которого держат отдельный гарнизон. Сомнительно, что бунтовщики смогли скрыть его появление у себя в тылу. То есть тварь поверила в то, что на мануфакторуме действительно есть псайкер, удивленно переспросил Орвериш. Это действительно единственный из возможных вариантов, сказал Тласгахар. С нашей стороны никаких проблем с псайкерами не было, насколько мне известно. Информация о них строго контролируется и не распространяется слишком далеко. При этом тварь, как было сказано, все еще направляется к нему, хотя будь это на нашей стороне, уже бы смогла это сделать. И при этом, как уже было сказано, псайкеров она не чувствует. Ей неоткуда знать, что на мануфакторуме никого нет. Осознание подобного сильно удивляло. Вот уж не думал, что подобное вообще способно произойти. Так, это получается, что тварь приближается к мануфакторуму, чтобы найти Диму, начал я. Нам нужно предупредить гарнизон бунтовщиков, что держит осаду, а также арбитров, которые остались снаружи. Они должны подготовиться к прибытию твари. Я думаю, что нам не следует этого делать, сказал вдруг Гиберик, обратив на себя всеобщее внимание. Мои глаза расширились в удивлении. «Позвольте узнать, почему, прим-полковник?» — спросил я. «Как сказал Астропад Прайм, тварь готова вести диалог. Также мы знаем, что Гандир Алиманиш, командующий осадой, готов вести переговоры с псайкерами и при этом обладает провидцем. Что будет, если он попытается выйти с тварью на контакт, чтобы получить преимущество в войне? Провидец ведь вполне может сказать ему, что тварь пойдет на диалог. Вот блять, чуть было не сказал я вслух, когда осознал это. Стоило признать, тут Гиберик был абсолютно прав. Мы можем предупредить только арбитров, предложил Ичкихум. Не выйдет, не согласился с ним Увок. Бунтовщики наверняка прослушивают каналы связи арбитров. Слишком рискованно. Тогда можем сообщить руководству бунтовщиков о риске выхода Гандира на связь с тварью, предложил Вальцевский. У нас нет гарантий, что подобное сработает, ответила Исьегут. Руководство бунтовщиков может попытаться рискнуть и пойти на сговор с тварью. А что помешает твари первой выйти на контакт, спросил вдруг Имгизан. Как минимум то, что бунтовщики сперва по ней стрелять начнут со страху, предположил Ширкин. Тварь уже знаменита тем, что просто разоружала людей, чтобы убедить их вести диалог, ответил Тласгахар. Осадный гарнизон вооружен серебряными боеприпасами, вспомнил я, а они тварь в бешенство приводит. Первое же попадание, разорванные тела солдат, и никто не будет пытаться с ней говорить, а у нее не будет времени объясняться, ведь у нее ограниченный запас энергии. Ей будет куда быстрее идти на пролом, чтобы найти псайкера. Однако, нам все равно нужно предупредить арбитров и Диму. Они должны хоть как-то подготовиться. Только как это сделать? Задал вопрос Алтензар. Тайной связи со Скитарием уже нет. Отправим дополнительный гарнизон арбитров, предложила Фингердис, официально, для укрепления обороны после провала штурма. Все же, Скитарий там притворяется безумным псайкером. «Может сработать», — ответил Гиберик. «Я сообщу арбитр Марицелуму об этом. Главное, чтобы они успели добраться до туда. Будем надеяться», — сказал я сам себе. Внутри себя я ощущал волнение, что сжимало все внутри меня. Волнение за Диму, который уже давно успел мне стать другом. Ему предстояло столкнуться с тварью, сверхсильным существом, которое было способно выдерживать очереди из пулеметов и рвать людей голыми руками. И теперь нам все оставалось надеяться, что мы успеем доставить к нему подкрепление. Только бы успели. Глава 134. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Приветствую, комиссар Мерцелиус», — проговорил Гиберик, когда я вошел в его кабинет. «Присаживайтесь». «Приветствую, примполковник», — ответил я, проходя к его столу, после чего посмотрел на других присутствующих. «Примкомиссар, комиссар Ичкихум, полковник Вальцевский». Оба комиссара и полковник молча кивнули мне, после чего я сел на свободное кресло. «Будете что-то?» — задал вопрос примполковник, указав взглядом на планшет, стоявший на столе. Он имел в виду что-то из разряда чай-кофе. У самого командующего уже стояла кружка с чем-то горячим и несколько круассанов. У Вальцевски то же самое, только с шоколадкой. Остальные ничего себе не брали. Да и пить что-то у Гиберика не особо хотелось. Мало ли что. «Нет, благодарю», — покачал я головой. «Что ж, в таком случае, начнем», — сказал Юмеркат. «Сразу скажу, ситуация, которая у нас возникла, не самая приятная. И мы все решили, что вы в ней можете нам помочь». «Ожидаемо», — произнес я про себя. «Когда мне пришла просьба срочно явиться на совещание, я уже чувствовал неладное, и не сказать, что меня сильно радовало. Я весь во внимании, примполковник», — ответил я. «Комиссар Ичкихум, прошу», — указал Гиберик рукой на комиссара Ситьянского полка. «На Первом фронте произошел инцидент с участием гвардейцев из Ситьянского полка, находящихся в увольнительной, начал Феофар, а я уже удивился, с чего бы по такому инциденту вызвали меня. Пятеро гвардейцев направились в квартал удовольствий, чтобы попасть в бордель, однако во всех трех мест свободных не оказалось. Свободных эскортниц тоже не было, потому они сняли номер в хостеле, нашли четырех женщин там и потребовали от них интимной близости на основании того, что они гвардейцы. Женщины отказались, в ответ на что гвардейцы схватили их, заперли у себя в номере и склонили к интимной близости. «Бля, я-ять», только и смог сказать я, очень постаравшись, чтобы не произнести это вслух. Одновременно я тяжело выдохнул и закрыл глаза руками. Час от часу не легче. Потом гвардейцы ушли, а информация начала распространяться среди граждан. Ситуация усугубилась тем, что две женщины на следующий день покончили с собой, еще одна попыталась, но была спасена. Это тоже стало известно, и в итоге граждане, подстрекаемые агитаторами бунтовщиков, начали выходить на улицы. Приплыли, нахуй. Они собираются в толпы напротив храмов, резиденции Абдислакумов и участков протиксов. Также перекрыта одна из важных магистралей. Основным требованием являются суд и казнь гвардейцев. Сами протиксы побоялись без приказа гвардии разгонять толпу. На данный момент ситуация стала еще более серьезной. Перекрыты еще три автомобильные трассы, необходимые нам для снабжения фронта. И теперь у нас возник вопрос, как нам со всем этим разобраться. Вы еще спрашиваете, в связи с тем, что вы здесь остаетесь главным экспертом по работе с гражданскими населением Вильяруникуса, мы решили проконсультироваться с вами, продолжил Гиберик. Нам нужно понять, как разогнать толпу и при этом не допустить эскалации конфликта среди гражданских. Все же, бунтовщики именно этого и добиваются. Так что мы решили действовать более аккуратно. Есть риск того, что даже мирный разгон толпы станет проблемой. Здесь может быть только одно решение, господа, сказал я как можно более уверенным тоном, прилюдно судить и казнить гвардейцев. Это невозможно, комиссар Мерцелиус, ответил твердо Гиберик, это будет выполнением требований этих протестующих. Мы проявим слабость, и это станет прецедентом для гражданских. Они поймут, что просто перекрыв нам магистрали, можно потребовать всего, что угодно. Мы не можем на такое пойти. Примполковник, речь не идет о требованиях гражданских, а о банальном поддержании дисциплины в войсках. Пятеро гвардейцев изнасиловали женщин. Двоих довели до суицида, еще одну, до попытки, благо, что жива осталась. Уже нет, ответил Алтензар. Ее казнили за попытку самоубийства и предали анафеме. Я снова закрыл глаза и выдохнул. Только бы не заматериться тут при всех. Даже если и так, эти гвардейцы виновны. и к тому же, похоже, не очень дружат с головой, раз решили, что женщины должны перед ними ноги раздвигать, раз они гвардейцы, не дружат. А, я понял, ответил Гиберик, не поняв с первого раза, о чем я вообще. Вот тут, есть один момент, осложняющий все, начал полковник Вальцевский. Дело в том, что на Сетине действует строгая кастовая система. Одной из каст являются воины, это все СПО, силы гражданского правопорядка, спецслужбы и прочее. Именно из числа воинов и набираются кандидаты в сетьянские полки. Так вот, среди культурных особенностей сетинцев является основополагающее право любого члена касты воина потребовать интимной близости с любой женщиной из другой касты, кроме касты администраторов. По этой причине для сетинцев произошедшее не является чем-то аморальным. Наоборот, это женщины виновны в том, что отказали им. Да что за ебаный бред. К тому же, все произошло в зеленой зоне, вследствие чего это не может считаться нарушением дисциплины. Их культурные особенности – это не оправдание тому злодеянию, которое они совершили. Я бы не был столько категоричен, уже более серьезным, с нотками раздраженности, ответил Вальцевский, все же это гвардейцы, которые защищают империум. Потому совершенное ими нельзя назвать злодеянием, все же дисциплина не была нарушена. Вот тебе и черти в тихом омуте. Понял я. До этого момента я особо не обращал внимания на Вальцевский. Полковник и полковник, у него свой комиссар есть. Все внимание было больше приковано с Мингардсом, потому что их штабы были ходячей ярмаркой, и отвасанком просто за счет того, что было непривычно видеть женщин-гвардейцев. И вот теперь я увидел одну из особенностей сетинцев, люди кастовой системы с чудовищной сексистской моралью, которая мне была не просто чужда, но еще и просто омерзительной. Ваши гвардейцы совершили преступление по местным законам, полковник Вальцевский, и они должны за это ответить. Они гвардейцы, комиссар Мерцелиус, ответил комиссар Ичкихум, они смоют свои грехи в бою, и ты туда же. Если не показать сетинцам, что подобное недопустимо, многие из них могут начать делать так же. Безнаказанность развращает, но в том-то и дело, что их ни за что наказывать. С возмущением произнес Вальцевский, женщины отказали гвардейцам, а следовательно сами виноваты в том, что дошло до насилия. Можно ведь было просто все сделать спокойно. Мне нечего было тут сказать. Было видно, что Вальцевский не какой-то псих-извращенец, что он не издевается и что-то вроде того. Он искренне во все это верил. Он был человеком другой морали, которая абсолютно не сочеталась с моей. Стоило признать, это был не первый случай, когда я с таким сталкивался. Тут, на Вильяр Уникус, девушки становились совершеннолетними после первых месячных, хотя для меня подобное тоже было омерзительным ужасом. Уж так я был воспитан. Из-за этого давить на моральную сторону всего этого не выйдет никак, при всем желании, просто потому, что это будет все равно, что биться головой о каменную стену. Оставалось только разобраться с практической стороной. Объяснять это гражданам Вильяр Уникус не выйдет, они подобное не примут, а нам надо их успокоить, потому гвардейцы должны быть казнены. Опять же, это невозможно, вновь вставил свое Гиберик, причем таким тоном, словно это было само собой разумеющееся, мы не можем показать слабость перед гражданскими. Показать аморальность, с точки зрения вильярцев, которой могут воспользоваться бунтовщики, мы не можем еще больше, заявил я в ответ, у нас наступление на носу. Произойди в тылу какие-то проблемы, мало никому не покажется, так что лучше сейчас показать, что этот случай – исключение, за которое гвардейцы понесут наказание, а потом сделать так, чтобы этого не повторилось. С тем, чтобы это не повторилось, проблем не будет. Это я гарантирую, уверенно сказал Ичкихум, но вот казнь может плохо сказаться на дальнейшем поведении гражданских. Я устало выдохнул. Было видно, что меня тут не особо-то и хотят слушать. Для этих людей подчиниться требованиям гражданских, даже если они вполне адекватные, абсолютно неприемлемо. Придется тогда идти на компромисс. Хорошо, все же сказал я, немного подумав, в таком случае, объявим гвардейцев жертвами несанкционированного псайкера. Мол, были под гипнозом, в неадекватном состоянии. Так долго не отвечали гражданам, потому что проводили расследование, чтобы во всем разобраться. Если это подтвердит еще и арбитр Марица Лунженеви, подобное может сработать. На это все четверо офицеров задумчиво переглянулись между собой. Однако в таком случае, гвардейцы должны быть подвергнуты ликвидации, сказал Вальцевский недовольным тоном. Для меня лично, справедливое наказание за то, что они сделали», — ответил я сетинцу, «даже если официального приговора не будет». «Приемлемо», — подытожил Алтензар. «Нет», — возразил с каким-то отчаянием Вальцевский, «даже если вы считаете этих солдат виновными, хотя это и не так, они способны смыть с себя все грехи в бою. Бог-император рассудит их. Я бы предпочел, чтобы на суд они отправились незамедлительно», не стал скрывать я. «Стоит признать, эти солдаты действительно заслуживают того, чтобы остаться в полку», вставил свое Ичкихун. «Сетинцы – превосходные бойцы, а в полку таких осталось чуть больше тысячи. Каждый из них на вес соли». «Соли?» Возник у меня вопрос, но я довольно быстро понял, что имел в виду Феофар. «Учитывая наш дефицит в опытных кадрах, то было бы предпочтительнее оставить их в живых», продолжил мысль Гиберик. «Я начал усиленно думать, что тут можно было сделать. Вариантов тут было не особо много. У них есть звания, награды и тому подобное, конечно». С возмущением сказал Вальцевский, «они все, сержанты из одного взвода, а также имеют множество наград, грамоты, медали, ордена и повязки. Лишить всего, разжаловать и выкинуть на пожизненное в штрафное подразделение, без права на повышение, причем туда, где только вильерцы, а официально казнить их. Это бесчеловечное предложение, комиссар Мерцелиус. Однако это поможет успокоить людей и при этом сохранит вам 5 опытных солдат», парировал я, после чего посмотрел на Алтензара и Гиберика. «Такой вариант даже лучше», сказал прим-комиссар. «Поддерживаю», продолжил прим-полковник, «в таком случае, так и сделаем». «Но прим-полковник», продолжал командир сетинцев, «это несправедливо по отношению. Я все сказал, полковник Вальцевский, наш командующий спорить сейчас уже не хотел, благодарю за консультацию, комиссар Мерцелиус. Детали мы обсудим сейчас, но вас я отвлекать более не намерен». «Всегда пожалуйста, прим-полковник», проговорил я, вставая со своего места, а затем кивнул остальным. «Господа», все остальные кивнули мне в ответ. Алтензар и Увок, вполне спокойно, а вот Вальцевский, крайне недовольно. Меня это не особо волновало. Я и так пошел ему навстречу, сделав скидку на наши культурные различия. Учитывая обстоятельства, оправдать его солдат не было никакой возможности, ведь нам нужно было как-то успокоить народ, которых бунтовщики вновь подняли, используя происходящее, как довольно внушительный повод. Выйдя из кабинета, я направился обратно в апартаменты, одновременно размышляя над тем, что в перспективе, если все получится, к нам в полк прибудут также и сетинцы, со своими культурными бзиками. А уж что там было у банвурцев или у висарцев, да и у тех же мингарцев с отвасанками, даже представлять себе не хотелось. «Дожить еще надо», — сказал я сам себе, отлично понимая, что перспектива объединения полков была пока что не такой далекой, как хотелось бы. У нас все еще было много работы в этом направлении, и сегодня я собирался узнать что-то по этому поводу от Награна. Когда я уходил, он еще работал, но говорил, что есть подвижки. Уже радовало. Прибыв в апартаменты, я разулся и направился в гостиную. И первое, что меня удивило, это Маринур, сидевший за нашим столом с разбитым лицом. Окровавленная губа, синяк под глазом, опухшая щека, растрепанные окровавленные волосы. Плюс еще разбитый печальный взгляд. Вот уж чего, а такого я не ожидал, когда шел сюда. Остальные все сидели за столом, поближе к нему, и о чем-то разговаривали. «Так», — начал я, когда вошел сюда, «и что произошло?» Маринур поднял на меня свои изумрудные глаза. «Я проиграл», — только и сказал он слабым хриплым голосом. «И в чем же?» — задал я новый вопрос, садясь за стол. «В конкуренции», — ответил Рыжик, вновь посмотрев на стол. «Я был другом Линдека, губернатора. Потом с вами я стал близок к Пангирту и Картинате, помог им выжить. Это давало преференции, влияние. В нашей работе это важно. Но я нажил себе врагов, очень многих. Потом был на Драктымигород, и меня уже оттеснили от них. Долго объяснять, в итоге нашли мои грешки, где настоящие, где неподтвержденные, где даже фальшивые. К ним нашли тех, кто все подтвердил, и поставили выбор. Или я ухожу, или мне конец. Репутации так точно конец, а когда вы улетите, то и с жизнью распрощаюсь. Я ушел, не захотел подставлять семью, им еще тут жить. Так, произнес я, пытаясь осмыслить все услышанное, а это все откуда? Прощальный подарок от коллег по работе, с неприкрытым ядом ответил Тигрис, полет с лестницы. Повезло еще, мог и умереть, мда. «Понятно», — только и смог сказать я. «Похоже, что недоброжелателей было у Маринура полно, то есть ты теперь не Praesidius Credentialum». «Да», — разочарованно и печально ответил Маринур, — «я подал в отставку, губернатор ее принял, но идти мне некуда, по сути. Сбережения у меня есть, но я мало что умею. Репутации у меня тоже, по сути, нет. А враги остались и теперь, без защиты губернатора, я вряд ли долго протяну. Потому я бы хотел попросить остаться с вами, комиссар Мерцелиус, навсегда». Наступила тишина. Все взгляды в этой комнате были устремлены на меня. Ответ возник в голове моментально. «Оставайся, конечно же», — сказал я, — «тебе я всегда рад». «Ура!» — воскликнул Антуан, подняв руки. «Маринур остается с нами. Я ведь говорил, что дядя Августин разрешит». Все происходящее было довольно неожиданно, но тот факт, что Маринур теперь был частью нашей команды, в какой-то мере даже радовал. Он мне уже успел стать хорошим другом. Даже было сложно представить себе, что мы могли быть без него. «Спасибо, комиссар Мерцелиус», — ответил Маринур, прикрыв глаза и тяжело улыбнувшись. Было видно, что он готов заплакать и явно от радости. «Куда бы вы ни пошли, я готов идти с вами. Правда, вряд ли из меня выйдет хороший солдат, но думаю, секретарем я смогу вам быть». «Хороший секретарь мне явно не помешает», — заявил я, «да и на грану здесь помощь не помешает, в случае чего, всегда готов». Маринуру явно было не очень, кажется, трещины в ребрах у меня все же есть. «Так, Маринура в больницу и считать моим адъютантом, с документами потом разберусь», — приказал я, «то одно, то второе». Проскользнуло у меня в мыслях. «Сделаю», — откликнулся Бюрдар, вставая с места и подходя к Маринуру. Тот тоже начал подниматься. Вскоре они ушли, а я, узнав, что Награн еще работает, стал разбирать свою комиссарскую рутину, прямо в гостиной. Продлилась она до самого вечера, пока бывший Вереспикс не вышел и не собрал срочное совещание. «Итак, с большой долей вероятности, есть усталым, но невероятно воодушевленным и довольным голосом ответил Миханг. «Выкладывай», — заинтригованно ответил я ему. «Как вы, возможно, помните, у нас есть 6 страховых компаний, в которые стали стекаться все деньги. Те, в свою очередь, стали отправлять деньги на депозиты в банки Удавис, Чемахол, Самит, Дивидаль, Килькер и Синдинур. На этом поток денег прекратился полностью. И вот после этого выяснилось другое. У всех 6 банков есть один общий крупный вкладчик, который у всех держит депозиты, Кельмиус Ацуас, единокровный брат и отчим Бильверты Чемиди, а она, единоутробная сестра Инзара Чемиди. А Инзара как раз общий инвестор тех самых 6 страховых компаний, через которые прошли деньги перед тем, как попасть в банки. Но что самое важное, и в Кельмиуса, и Инзару вложился еще один вольный инвестор, который дал им денег в самом начале и без чьих денег им будет очень плохо. Кафас Ардикт, глава небольшого клана Ардикт. Наконец-то наступила тишина. Рад держался за голову, явно пытаясь все это переварить. Рингер сидел с непонимающим взглядом, подперев голову рукой. Бюрдар сидел, как всегда, хмурый, а Гихьян просто стоял и ничего не говорил. Я же, более или менее поняв все сказанное, чувствовал воодушевление. «Итак», — произнес я, осмотрев всех, — «думаю, нам пора нанести дружественный визит этому Кафасу Ардикту, кем бы он там ни был. Все, кто сидел сейчас, были со мной полностью согласны. Еще один шаг сделан, и скоро мы сделаем следующий», — сказал я себе. «Главное, сделать его как можно тише». В это же время, Скитарий Геспасист ДМ 273138 Дима. «В общем, есть новости», — произнес арбитр-сержант Галигас по ВАКСУ, пока сам Дима находился возле комнаты, в которой спал объект с этим. «С той стороны сообщили, к нам шлют подкрепление, еще 20 человек, официально, для укрепления обороны». «Ага», — ответил первым объект Гелис, «довольно, своевременно, честно сказать. Они знают», — продолжила Сафата, «знают про то, что тварь вскоре атакует. Только каким образом?» — задала вопрос объект Сутаца. «Мы ведь никак не сообщали им, и наши с той стороны не стали бы сообщать», — добавил Гелис. «Не знаю я, как это произошло, но подкрепление скоро будет. Они скоро прибудут на линию фронта, а оттуда, уже сюда. Им сюда дня 2 добираться, с местным-то транспортом», — прокомментировала Сафата. «Больше, не согласилась Сутаца, это мы ехали 2 дня, потому что это типа было срочно. А теперь, просто укрепление обороны, без явного риска. Вряд ли бунтовщики будут торопиться, так что дня три минимум, а этого может не хватить», — высказал свое мнение Гиллис. «Паренек сказал, что у нас всего несколько дней, максимум, пока эта ебанина не припрется сюда. Есть шанс, что успеют», — ответил сержант, — «будем на это надеяться. Говорить об этом нельзя, сам знаешь». Объект Гиллис сделал вдох. «Та знаю. Боже император, помоги нам. Аминь», — ответили все остальные объекты. Дима также произнес это слово, молясь перед Богом императором за выживание объектов. «Мы справимся», — заявил Галигас. Речитативный анализ показывал, что его голос был псевдоуверенным. Он пытался оказать моральную поддержку остальным объектам, однако сам не был уверен полностью, справятся ли они. «У нас броня психотов, у нас серебряные боеприпасы, и мы обучены всем этим пользоваться, так что у нас есть шансы. Только вот мы говорим о твари», — произнес Гиллис. «Ну знаете, твари, вон та сраная поебень, которая людей рвала на куски. Она рвала простых солдат, а вот арбитры ее постоянно заставляли сбегать», — возразил объект Сафата. «Ну, это не сильно обнадеживает, буду честен», — ответил рядовой. «У меня вообще вопрос возник, а нам точно надо здесь оставаться? Может, у нас получится, ну знаете, эвакуироваться? Учитывая, как нас тут мало, командование может это одобрить. Ведь какой смысл нам тут оставаться?» Анализ вопроса показал, что подобный вариант был действительно приемлемым. По сообщениям объекта с этим, продолжение войны происходило только в случае их гибели на мануфакторуме. «Нам нужно спросить об этом, Дима», — сказал объект-сержант, — «когда он проснется». «Принято», — ответил Скитарий. До этого задать какие-либо вопросы о будущем объекта с этим не вышло, так как его силы были истощены, а потом он ушел спать, и на протяжении трех суток просыпался всего три раза, чтобы попить воды, поесть и произвести мочеиспускание, причем все три раза находился в сонном и усталом состоянии. Единственное, что удалось от него узнать, период его восстановления составлял приблизительно 2-3 дня. По расчетам, в ближайшие часы он должны был проснуться и быть способным отвечать на вопросы. «И вообще, узнай у него о нем побольше», — продолжил Галигас. «О том, кто он, о планах бунтовщиков, если ему известно, вот это все». «Принято», — подтвердил Дима получение указаний. «И еще, на его способности не налегай. Насколько я понял, их лучше часто не использовать, так как они могут еще нам пригодиться. Да и вообще лучше пусть лишний раз псайкерством не пользуется. Если будут проблемы, сам понимаешь, придется его пристрелить». Дима это понимал. Несмотря на то, что с этим находился во вполне адекватном состоянии, он все еще оставался несанкционированным псайкером возрастом 10 лет. Сохранялась высокая опасность того, что частое использование им своих псайкерских способностей способно привести к проблемам. Искитарию необходимо было быть готовым в любой момент предотвратить осложнение любыми средствами, вплоть до ликвидации объекта. «Так, значит, теперь остается ждать. Надеюсь, он скоро проснется», — сказал сержант, после чего сделал глубокий вдох, опустил голову и провел по ней кистями рук. «Фу-ух, вот уж не думал я, что когда-нибудь буду подобным заниматься. Как говорил мой преподаватель в Схале, в боевом крыле Адептус Арбитрис вы скучать не будете никогда», — ответила ему Сафата. «Хех», — вспомнил своего преподавателя, — продолжил Гиллис. «Почему арбитры никогда не скучают в патруле? Потому что скучающий арбитр — мертвый арбитр. А мой преподаватель так не умел шутить», — сказала Сутаца, — «только имел нам мозг по поводу того, какие мы лентяи, что нас в первый же день прибьют с таким старанием. Правда, все равно мы его уважали. Стальной человек, причем практически в прямом смысле, руки, ноги, почти все органы, глаза, уши и череп, часть мозга, все аугментика». «Да уж, не дурно», — ответил сержант. «У нашего преподавателя обе руки и глаза были заменены. Ну и еще шрамов до хрена». «О, ну шрамы, то у всех так», — сказала Сафата. «Меня больше удивил как-то Схол комиссар, увидела как-то его. Ни одного шрама нет на лице. Вначале думали, что он просто себе операцию сделал, но нет, оказалось, что это просто ему ни разу в лицо не прилетало. Ему вообще с ранениями повезло, только стопу левую оторвало». «Везунчик», — прокомментировал сержант. «У нас все были с серьезными ранениями, а наш преподаватель по рукопашному бою вообще пулевое в голову пережил. Служил на Юнсаре, сражался там с толпой фанатиков. Попали в голову из стабберного пулемета. Шлем защитил, пуля в мозгу застряла, но выжил. Хвала Богу императору. У нас такой тоже был, продолжили сутаться, начальник тактической подготовки. Только не пуля, а осколок. Попал под артобстрел на диссонаре Секундус. Шлема не было в этот момент, осколок влетел в голову, застрял в мозгу, но выжил. В этот момент вокс-канал, который был передан объекту с этим, активировался. «Дима», прозвучал слабый детский голос из помещения позади себя. Скитарий попросил объекта сообщать ему, когда он просыпался, чтобы в случае чего помочь чем-нибудь и при этом не находиться постоянно с ним в одном помещении, так как это был слишком большой риск. С этим проснулся. «Иду к нему», сообщил Дима всем остальным объектам, чем прервал их обмен информацией. «Принято», ответил сержант. По открытому вокс-каналу было слышно, как все арбитры взялись за оружие. Отключив канал, как того и требовали инструкции, Дима открыл замок и отодвинул дверь в сторону, входя внутрь. Там, на одной из четырех коек, лежал Сатим, укрытый простыней. Сам объект крепко обнимал свою игрушку космодесантника. Из обоих его глаз текли слезы. Закрыв за собой дверь, Скитарий прошел дальше и встал напротив кровати объекта, держа при этом в руках лазган с отключенным предохранителем. Последнее хоть и могло негативно сказаться на установлении контакта с объектом, однако было вынужденной мерой предосторожности. «Можно задать вопрос тебе?» «Начал с этим. Всегда можно. Разрешение можно не спрашивать. Я видел сны. Всегда вижу, когда сплю. Самые разные. Среди них я видел, как ты меня убиваешь». Данная информация удивила Диму и заставила его начать экстренно анализировать, какую угрозу сейчас может нести объект. «Эти сны не всегда сбываются. По-разному бывает. Ты хочешь убить меня? Я готов убить тебя в случае, если ты будешь нести угрозу, потеряв контроль над своими способностями. Однако желания такого у меня нет». Скитарий уже подмечал свое личное нежелание ликвидировать объект. Это было не только прагматичное желание, направленное на то, чтобы уберечь Псайкера и поставить его на службу Империуму человечеству. Он просто ему сопереживал, как ребенку. «Понятно, спасибо, что честен со мной». Анализ предложения, сказанного объектом, давал понять, что речь могла идти о других псайкерских способностях. Однако это могло подождать. Сейчас необходимо было задать другие вопросы. «У сержанта есть вопрос к тебе, о возможном будущем. Можно задать его?» Мальчик молчал 2 секунды, смотря на простыню. «Можно, но, только один вопрос, пожалуйста. Мне еще неприятно будет, и, лучше сейчас много вопросов не задавать, иначе потом меньше смогу помочь». Так, часто бывало. Скитарий быстро проанализировал подобное предложение и пришел к выводу, что оно достаточно рационально. «Хорошо», ответил он, «что будет, если мы все эвакуируемся отсюда до прихода твари?» Глазные яблоки объекта закатились, веки начали неконтролируемо дрожать, а верхние конечности усилили давление на игрушку. Одновременно с этим Беовгур, как и раньше, начал фиксировать учащение сердцебиения и увеличение кровяного давления до значений 161/104. Спустя 2 секунды все прекратилось. Война продолжится. Станет хуже. Так же, как если вас здесь убьют. Все то же самое. «Я понял. Спасибо», сказал Дима, после чего активировал ВОКС, соединяясь со всеми объектами, которые ждали в другой комнате. «Сержант, отчет. В случае нашей эвакуации результат будет тот же, как если мы погибнем». «Да блять», произнес сержант разозленным голосом, «бессмыслица какая-то получается. Если мы умрем, будет хуже, если уйдем, будет хуже». Он не сказал, почему все так происходит. «Это помогло бы. Я не могу сказать, почему так будет». Голос мальчика, прозвучавший по воксу, заставил Скитария снова удивиться. Удивил его не только тот факт, что с этим не мог услышать их разговор, так как он не был подключен к коллективному вокс-эфиру, но то, что в момент, когда прозвучал его голос, ртом он не шевелил. «Это сейчас, был он?» – задал вопрос сержант. «Да», – ответил объект. «Я слышу вокс, умею его понимать и отвечать через него. Это несложно. Боже император всемилостивый», проговорил объект сутаться. Ее голос выражал страх. «Хем, я понял», продолжил сержант. «Так ты говоришь, что не можешь видеть причины?» «Да, Гандир постоянно пытался спрашивать, требовал, но я не умею так. Я вижу только то, что будет, если что-то произойдет. Но почему оно произойдет и как, этого мне не видно». «Понятно», сказал Галигас. «Что ж, значит, придется оставаться здесь и встречать тварь, ломать голову, Почему и как нет смысла. Спасибо, с этим. Веки объекта поднялись, а сердцебиение усилилось. Это было интерпретировано, как удивление. П, пожалуйста, ответил с этим. На вокс-канал со всеми объектами был отключен. Теперь Дима мог наедине поговорить с Сатимом, чтобы получить больше данных о нем. Можно задать тебе простые вопросы, не о будущем. Да, конечно, вопрос Димы вновь удивил объект. Ты умеешь отличать правду от лжи? Да, когда люди лгут, тогда то, что у них внутри, разделяется. У них словно две мысли сразу. То, что они говорят, и то, что думают. Сложно объяснить. Гандиру, я это не говорил, не хотел. Понятно, произнес Дима, фиксируя разговор на всех картах памяти, чтобы иметь возможность в дальнейшем отправить их в штаб, когда появится возможность. Какие еще способности у тебя есть? Я умею чувствовать эмоции людей. Чувствую их, словно свои, но при этом знаю, что они чужие. Это тоже сложно объяснить. Хотя твои эмоции очень сложные. Они не такие яркие, хотя тоже есть. У остальных куда ярче. Правда, иногда их не видно. Точнее, не видно, как людей, но я знаю, что они есть. Чувствую, что они есть, что они двигают воздух, но при этом вижу только пятна, непонятные. В них неприятно смотреть, если пытаться щуриться, не глазами, а по-другому. Это сложно объяснить. У них специальная броня против псайкерского воздействия. На основе серебра, ответил Дима, оно обладает антипсайкерским свойством. Я понял, проговорил объект. У Гандира был пистолет, и в нем были пули, такие же, как броня, тоже серебряные. Выходит, на каком расстоянии ты чувствуешь людей? Я не знаю. Чувствую всех вас в той комнате. И еще чуть дальше чувствую стены, воздух, но не дальше. Есть какие-то еще способности? Я могу видеть электричество. Как я понял, вижу его в людях, вижу в проводах, вижу разницу между ними. Оно бывает то слабее, то сильнее. Еще могу попытаться влиять на него. Однажды так лампочка взорвалась, но это делать сложно очень, много сил уходит. Еще, когда я голодный, то могу поесть по-другому, взять что-то откуда-то, и после этого есть не хочется и сил много. Ты можешь заменять энергию, которую мы получаем из еды, на псайкерскую, объяснил Дима, проанализировав услышанное. Отдельно Дима понял, что подобное может навредить организму объекта, потому следует его об этом предупредить. Только это лучше часто не делать. С едой ты получаешь не только энергию, но и необходимые микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма. Я понял. Спасибо, сказал с этим. Это все. Больше у меня ничего не выходит. Гандир заставлял пытаться делать много чего, что он слышал о псайкерах, но ничего не выходило. Лучше всего получается прорицание. Когда у тебя открылись способности? Задал Дима следующий вопрос. В 5 лет. Вроде тогда я начал видеть сны. Много снов. Разных. Видел, как папа погибнет в шахте, когда на него упали камни. Видел, как мама будет с другим мужчиной, которого мне надо будет называть отчимом. Видел свою сводную сестру, а потом Ед, Единаут. Не помню, как сказать.